про машину. Вот девочка Марина, а вот ее машина. На, машина, чашку, ешь, машина, кашку. Вот тебе кроватка, спи, машина, сладко. Я тобою дорожу, я тебя не завожу, чтобы ты не утомилась, чтобы ты не простудилась, чтоб не бегала в пыли. Спи, машина, не шали. Вдруг машина заболела. Не пила она, не ела, на скамейке не сидела, не играла, не спала, невеселая была. Навестил больную Мишка, угостил конфетой Мишка. Приходила кукла Катя в белом чистеньком халате. Над больною целый час не смыкала Катя глаз. Доктор знает все на свете. Первоклассный доктор Петя. Петя кончил первый класс. И машину доктор спас. Доктор выслушал больную, грузовую, заводную. Головою покачал и сказал: почему болеет кузов? Он не может жить без грузов. Потому мотор простужен, что мотору воздух нужен. Надоело жить без дела, и машина заболела. Ей не нужно тишины, ей движения нужны. Как больную нам спасти? Ключик взять и завести. Картинки в лужах. В лужах картинки. На первый дом, как настоящий, только вверх дном. Вторая картинка, небо на ней, как настоящее, даже синей. Третья картинка, ветка на ней, как настоящее, но зеленей. А на четвертой картинке я промочил ботинки. Сережа и гвозди. Сотрясается весь дом, бьет Сережа молотком, покраснев от злости, забивает гвозди. Гвозди гнутся, гвозди мнутся, гвозди извиваются. Над Сережей они просто издеваются, в стенку не вбиваются. Хорошо, что руки целы. Нет, совсем другое дело гвозди в землю забивать. Тук! И шляпки не видать. Не гнутся, не ломаются, обратно вынимаются. Веселое лето. Лето, лето к нам пришло. Стало сухо и тепло. По дорожке прямиком ходят ножки босиком. Кружат пчелы, вьются птицы. А Маринка веселится. Увидала петуха. Вот так чудо, ха-ха-ха. Удивительный петух, сверху перья, снизу пух. Увидала поросенка, улыбается девчонка. Кто от курицы бежит, на всю улицу визжит. Вместо хвостика крючок, вместо носа пятачок. Пятачок дырявый, а крючок вертлявый. А барбос, рыжий пес, рассмешил ее до слез. Он бежит не за котом, а за собственным хвостом. Хитрый хвостик вьется, в зубы не дается. Пес уныло ковыляет, потому что он устал. Хвостик весело виляет, не достал, не достал. Лето, лето к нам пришло, стало сухо и тепло. По дорожке прямиком ходят ножки босиком. Кошкин щенок. Был у кошки сын приемный, не котенок, а щенок. Очень милый, очень скромный, очень ласковый сынок. Без воды и без мочала кошка сына умывала. Вместо губки, вместо мыла языком сыночка мыла. Быстро лижет язычок, шею, спинку и бочок. Кошка-мать животное очень чистоплотное. Но подрос сынок приемный, и теперь он пес огромный. Бедной маме не под силу мыть лохматого верзилу. На громадные бока не хватает языка. Чтобы вымыть шею сыну, нужно влезть к нему на спину. Ох, вздохнула кошка-мать. Трудно сына умывать. Сам плескайся, сам купайся, сам без мамы умывайся. Сын купается в реке, мама дремлет на песке. Сова и синица. У совы, у старой, не глаза, а фары, круглые, большие, страшные такие. А у птички, у синички, невелички, глазки словно бусинки, малюсенькие. Но синичьи глазки смотрят без опаски и на облако вдали, и на зернышко в пыли. Днем сова не видит, значит, не обидит. Ночь вошла в свои права, в путь пускается сова. Все, глаза огромные, видят ночью темную. А синица не боится, потому что спит синица. Крепко спит она в гнезде, не видать ее нигде. Весенняя сказка. Дружно ударились рыбы об лед, и на реке начался ледоход. Сказка про выходной день. Автомобилю в выходной хотелось отдохнуть. Под крышей душно в летний зной, и он пустился в путь. Мигнул последний светофор, и вот встает зеленый бор. Он так и манит в глубину, зовет к себе тайком. Автомобиль сказал: а ну, отправимся пешком. Через кювет перескочил, вздохнул: прощай, шоссе. И сразу шины промочил в сверкающей росе. Он дал гудок: дорогу мне, позвольте мне пройти. Стоят стеной сосна к сосне, деревья на пути. Но тут раздвинулись они, и свет блеснул вдали. И даже кочки, даже пни в сторонку отползли. Теперь он шел, куда хотел, и все гудел, гудел, гудел. И вдруг ответный громкий зов издал могучий лось, и эхо сотни голосов на зов отозвалось. Он лег в траву, а между тем по листьям и цветам жуки всех марок и систем ползли и тут, и там. Он видел красные стволы и слушал шум вершин, и пахли капельки смолы не хуже, чем бензин. А вот взлетела стрекоза, как фары у нее глаза. Вот свой моторчик завела, жужжит, кружит пчела. Вот гусеница. Здесь она ползет без трактора, одна. Поползай, прежде чем летать, коль хочешь бабочкою стать. И вдруг турист, дрожа как лист, услышал с ветки чей-то свист. Свисток немного посвистел, махнул крылом и улетел. Среди берез, среди дубов ходил бродяга наш, и с полным кузовом грибов вернулся в свой гараж. И отдохнув среди полей, в лесах набравшись сил, теперь он бегал веселей и лучше тормозил. Верблюжонок, закидывая голову, как птица, пьет верблюжонок воду из корыца. Он пьет и пьет, напился наконец. Пей про запас, советует отец. Ведь то, что на верблюдах возят люди, наш брат верблюд везет в самом верблюде. Репей. Под забором у края степей сладко спал одинокий репей. Спал и видел прекрасные сны, как он вцепится в чьи-то штаны, в волчий хвост или в заячью грудь, и в далекий отправится путь. Мяч. Бьют его, а он не злится, он поет и веселится, потому что без битья нет для мячика житья. Читалочка. Как хорошо уметь читать. Не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти. Прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу, ну, почитай еще страницу. Не надо звать, не надо ждать, а можно взять и почитать. Ночь уходит. Ночь уходит на покой, и уводит за собой и сверчка, и светлячка, и ночного мотылька, те, кто ночью залетали к нам в раскрытое окно, трепетали, стрекотали, где-то спят давным-давно, пряча в складки запах сладкий, лепесток за лепесток, сам себя укрыл украдкой, и уснул ночной цветок. Залетает сыч в дупло, расцветает, рассвело. Чайки, чайки, чайки, где ваш дом? Чайки, чайки, где ваш дом? На земле, на волне или в синей вышине? Ну, конечно, на земле рождаемся. Ну, конечно, на волне качаемся. Ну, конечно, в вышине летаем. Вот где мы живем, вот где обитаем. Петушки. Петушки распетушились, но подраться не решились. Если очень петушиться, можно перышек лишиться. Если перышек лишиться, нечем будет петушиться. Открытка. Отворяй, лиса, калитку, получай, лиса, открытку. На открытке есть картинка. Хвост морковки и дубинка. А написано в открытке: собирай свои пожитки и убирайся вон из нашего леса. С приветом, заяц. Где право, где лево? Стоял ученик на развилке дорог. Где право, где лево, узнать он не мог. Но вдруг ученик в голове почесал той самой рукою, которой писал, и мячик кидал, и страницы листал, и ложку держал, и полы подметал. Победа! Раздался ликующий крик. Где право, где лево, узнал ученик. Приятная весть. Без четверти шесть, без пятнадцати шесть. Хотите услышать приятную весть? Так что же случилось без четверти шесть? Какая такая приятная весть? А то, что я сам, понимаете, сам умею часы узнавать по часам. Ты прав, так и есть, без пятнадцати шесть. Спасибо тебе за приятную весть. Бай-бай. Спит будильник, спит звонок, просыпается щенок. Просыпается и лает, снов приятных нам желает. Бай-бай, баю-бай, вот что значит этот лай. Гололедица. Не идется и не едется, потому что гололедица, но зато отлично падается. Почему ж никто не радуется? Воробушки. О чем поют воробушки в последний день зимы? Мы выжили, мы дожили, мы живы, живы мы. Лети. На рассвете птица-мать учит птенчика летать. Уговаривает, приговаривает. Вон ракета из металла, смотри, куда слетала. Самолет тяжеловесный рассекает свод небесный и не боится. Облака сплошная вата, а летят, летят куда-то, а ты нет. Нет, мой мальчик, ты не птица. Птица неба не боится. А ну лети! Король Люлю. Живет на свете наш Люлю, не зная горя и забот. Как подобает королю, он сладко ест и сладко пьет. Когда гуляет наш Люлю, его в коляске мы везем. Как подобает королю, ходить не станет он пешком. Среди народа наш Люлю хранить умеет важный вид. Как подобает королю, он пустяков не говорит. А улыбнется наш Люлю, ему ответит дружный смех. Как подобает королю, он рассмешить умеет всех. Не знают Лондон и Париж его величество Люлю, но очень славный он, малыш, и очень я его люблю. Заяц – барабанщик. За уши зайца несут к барабану. Заяц ворчит. Барабанить не стану. Нет настроения, нет обстановки, нет подготовки. Не вижу морковки. Что всего милее? Что всего милее для тебя, мальчишка? В хлебе горбушка, в капусте кочерыжка, в варенье пенка, а в школе переменка. Рыбка строит дом. В глубине текучих вод рыбка Колюшка живет. Эта рыбка строит дом на дне речном. Нет у рыбки инструментов. Носит носом, роет ртом. Раз глоток, два бросок, роет Колюшка песок, рвет подводные травинки, строит стены, потолок. Чуть появится зевака, рвется в драку забияка. Эй, зевака, без оглядки, удирай во все лопатки, удирай во все лопатки со строительной площадки. Дом готов, прекрасный дом, лучший дом на дне речном. Ну-ка, милая хозяйка, в новый домик полезай-ка, положи кринки на мягкие травинки. Я домой не захожу, я снаружи сторожу, сторожу своих детей от непрошенных гостей. Эй, крята, баю-баю, плавниками я качаю, в дом подводный баю-баю, воду чистую качаю. Пусть среди текучих вод много Колюшек живет. Тропинка, тропинка, тропа, ты меня подвела, какой ты крепкой тропинка была, какой сухой и звонкой. Но дождик прошел, я повсюду брожу и только тропинку мою обхожу сторонкой. Жаворонок, жаворонок полевой, нет певца чудесней. В чистом поле домик твой, в ясном небе песня. Веселый охотник с ружьем и с фотоаппаратом. Видит волк мою двустволку. Очень страшно стало волку. Воет волк: боюсь, боюсь, не пугай меня, сдаюсь. Нелегко снимать зверей. Заяц просит поскорей. Мышь пищит: боюсь немножко, что увидит снимок кошка. Уколю, грозится еж, если снимка не пришлешь. Вира Майна. Говорят с подъемным краном вдалеке, на каком-то иностранном языке. Он звучит необычайно. Майна Вира, Вира Майна. Майна, груз поехал вниз. Вира, он вверху повис. Кран отлично понимает, опускает, поднимает. Все, что скажет крановщик, выполняет в тот же миг. Больная кукла. Тихо, тихо, тишина. Кукла бедная больна. Кукла бедная больна, просит музыки она. Спойте, что ей нравится, и она поправится. Бычок. Маленький бычок, желтенький бочок, ножками ступает, головой мотает. Где же стадо? Му, скучно одному. Гуси. Тот, кто с гусятами близко знаком, знает, гусята гуляют гуськом. Тот же, кто близко знаком с гусаком, к ним не рискнет подойти босиком. Котенок. Если кто-то с места сдвинется, на него котенок кинется. Если что-нибудь покатится, за него котенок схватится. Прыг-скок, цап-царап, не уйдешь из наших лап. Юла. Куклы вальс танцуют старый, пара кружится за парой, а юла, юла, юла, пары так и не нашла. Кто с юлой подружится, тот совсем закружится. Коза. В дверь вошло животное, до того голодное, съела веник и метлу, съела коврик на полу, занавеску на окне и картину на стене. Со стола слезнула справку и опять пошло на травку. Дракон. В дверь диетической столовой вошел дракон семиголовый. Он хором «Здравствуйте!» сказал и, улыбаясь, заказал. Для этой головы, пожалуйста, халвы, для этой пасти прочие сласти, для этой головки перловки, для этой глотки селедки, для этой башки пирожки, для этой рожи тоже, для этого личика два сдобных куличика. Что еще? Лимонада бутылку, 7 салфеток, ножик и вилку. Шапка, шапка, шапка, где была? Я была в кино. Что ж ты, шапка, видела? Было так темно, задремала я нечаянно на коленях у хозяина. Шапка, шапка, где была? В цирке Шапито. Что ж ты в цирке видела? Шапки да пальто, номерки, зонты, палки. Все, что было в раздевалке. Доктор Лебедев. К нам доктор Лебедев пришел. Он шляпу снял, он сел за стол. Не понимая ничего, мы с братом смотрим на него. Он без халата, он с женой. Он не спросил, а кто больной. И открывать не нужно рот, когда он ложечку берет. Он нам не сделает укол. Он просто в гости к нам пришел. Снегопад. День настал. И вдруг стемнело, свет зажгли, глядим в окно, снег ложится белый-белый. Отчего же так темно? Ходули. Несут меня ходули. Кричат ребята, слазь. Боюсь, не упаду ли с ходулей прямо в грязь. И сразу позабудут, как важно я ходил. Но долго помнить будут, куда я угодил. Кукольный театр. На утренник детский артисты спешат, у них в чемоданах артисты лежат. Счастливее артистов, наверное, нет. Мы в куклы играем до старости лет, и нету артистов несчастнее нас. Никто нас не видит, мы скрыты от глаз. Эй, белобрысый из первого ряда, ты не узнал меня с первого взгляда? Думаешь, что за игрушка? А я Петрушка. Остер колпачок еще острей язычок. Ох, и посмеюсь я сейчас над вами, да так, что и вы захохочете сами. Превращается рука и в котенка, и в щенка. Чтобы рука артисткой стала, нужно очень-очень мало. Специальные перчатки, ум, талант, и все в порядке. Из бумажного куля можно сделать короля. Уверяю вас, король хорошо сыграет роль. Я королева на престоле, я создана для этой роли. Прислали в бандероле меня из мастерской для этой самой роли, и больше никакой. Королевские солдатики маршируют до зари, и за все из математики знают только раз, два, три. Чтобы сделаться смелей, нужно стать повеселей. Чтобы стать повеселей, нужно сделаться смелей. Вот король идет в поход, за собой войска ведет. 100 тяжелых усачей, 100 веселых трубачей. И со связкою мечей едет старый казначей. Воробьишка подлетел и на эту связку сел. Увидал картонный меч и повел такую речь. Меч картонный средь мечей, это чей? И король ответил смело, а тебе какое дело? Ночь пришла, веселых кукол сонный сумрак убаюкал. Были куклы на тростях, оказались на гвоздях. И висят они, бедняжки, как пальто или фуражки, в темноте и в тишине, видят публику во сне. Мишка, Мишка, лежебока. Песенки из книжки «Катя в игрушечном городе». Мишка, Мишка, лежебока, спал он долго и глубоко, зиму целую проспал и на елку не попал, и на санках не катался, и снежками не кидался. Все бы Мишеньке храпеть. Эх ты, Мишенька, медведь! Курица. Куда, куда, ну-ка, все сюда. Ну-ка, к маме под крыло. Куда вас понесло? Искалочка. Если где-то нет кого-то, значит, кто-то где-то есть. Только где же этот кто-то и куда он мог залезть? Пёсья песня. Ночью во мраке лают собаки, глядят в вышину. Злые грабители снова похитили с неба луну. Но похитителям, злобным грабителям, мы не дадим ни покоя, ни сна. Перепугаем, перекусаем, и возвратится в небо луна. Песенка мартышки. Лучшие качели, гибкие лианы, это с колыбели знают обезьяны. Кто весь век качается, да, да, да, тот не огорчается никогда. Песенка настоящего зайца. В лесу недолго до беды, но заяц не простак. Умей запутывать следы, вот так. Туда-сюда петляет след, вперед, назад и вбок. Где заяц был, там зайца нет, прыг-скок. Песенка игрушечного зайца. Ох, как грустно на лесной лужайке бедному игрушечному зайке. Кружится над зайкой стрекоза и глядит, глядит во все глаза. И пчела над зайкой прожужжала. У нее ужаснейшее жало, и жуки рогатые ползут. Ахнуть не успеешь, загрызут. Ползают по зайчику мурашки. Ох, как страшно зайчику, бедняжке. Песенка про лягушку. За лягушкой хворую прислали помощь скорую, а лягушка увидала врача, испугалась и дала стрекача. Песенка про ягоды. Человек идет, ягоду берет, белую, неспелую отправляет в рот, красную, прекрасную в кружечку кладет. Песенка самой маленькой матрешки. Я девчонка ничего, не боюсь я ничего. Если я и пропаду, все равно не пропаду. Песенка безделушки. Посадили игрушку на полку, и бедняжка грустит втихомолку, что она не игрушка, что она безделушка, от которой ни проку, ни толку. Посадили игрушку на полку. Песенка про игру. Мы ссорились, мирились и спорили порой, и очень подружились за нашу игрой. Игра игрой сменяется, кончается игра, а дружба не кончается. Ура, ура, ура! Как найти дорожку? Ребята пошли в гости к деду-леснику. Пошли и заблудились. Смотрят, над ними белка прыгает. С дерева на дерево, с дерева на дерево. Ребята к ней. Белка, белка, расскажи. Белка, белка, покажи, как найти дорожку к дедушке в сторожку. Очень просто, отвечает белка. Прыгайте с этой елки вот на ту, стой на кривую березку. С кривой березки виден большой-большой дуб. С верхушки дуба видна крыша. Это и есть сторожка. Ну что же вы, прыгайте. Спасибо, белка, говорят ребята. Только мы не умеем по деревьям прыгать. Лучше мы еще кого-нибудь спросим. Скачет заяц. Ребята и ему спели свою песенку. Зайка, зайка, расскажи, зайка, зайка, покажи, как найти дорожку к дедушке в сторожку. В сторожку, переспросил заяц. Нет, ничего проще. Сначала будет пахнуть грибами, так. Потом заячьей капустой, так. Потом запахнет лисьей норой, так. Обскочить этот запах справа или слева, так. Когда он останется позади, понюхайте вот так и услышите запах дыма. Скачите прямо на него, никуда не сворачивая. Это дедушка-лесник самовар ставит. Спасибо, зайка, говорят ребята. Жалко, что носы у нас не такие чуткие, как у тебя. Придется еще кого-нибудь спросить. Видит, ползет улитка. Эй, улитка, расскажи. Эй, улитка, покажи, как найти дорожку к дедушке в сторожку. Рассказывать долго, вздохнула улитка. Лучше я вас туда провожу. ползите за мной. Спасибо, улитка, говорят ребята. Нам некогда ползать. Лучше мы еще кого-нибудь спросим. На цветке сидит пчела. Ребята к ней. Пчелка, пчелка, расскажи. Пчелка, пчелка, покажи, как найти дорожку к дедушке в сторожку. Жжж, говорит пчела. Покажу. Смотрите, куда я лечу. Идите следом. Увидите моих сестер. Куда они, туда и вы. Мы дедушке на пасеку мед носим. Ну, до свидания. Я ужасно тороплюсь. Жжж, и улетела. Ребята не успели ей даже спасибо сказать. Они пошли туда, куда летели пчелы, и быстро нашли сторожку. Вот была радость. А потом дедушка их чаем с медом угостил. Честная гусеничная. Гусеница считала себя очень красивой и не пропускала ни одной капли росы, чтобы в нее не посмотреться. «Да чего ж я хороша!» – радовалась гусеница, с удовольствием разглядывая свою плоскую рожицу и выгибая мохнатую спинку, чтобы увидеть на ней две золотые полоски. Жаль, что никто этого не замечает. Но однажды ей повезло. По лугу ходила девочка и собирала цветы. Гусеница взобралась на самый красивый цветок и стала ждать. А девочка увидела ее и сказала: «Какая гадость! Даже смотреть на тебя противно!» «Ах так!» – рассердилась гусеница. «Тогда я даю честное гусеничное слово, что никто, никогда, нигде, ни за что и ни почем, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах больше меня не увидит. Дал слово, нужно его держать, даже если ты гусеница». И гусеница поползла на дерево. Со ствола на сук, сука на ветку, с ветки на веточку, с веточки на сучок, с сучка на листок. Вынула из брюшка шелковую ниточку и стала ею обматываться. Трудилась она долго и, наконец, сделала кокон. «Уф, как я устала!» – вздохнула гусеница. «Совершенно замоталась!» В коконе было тепло и темно, делать больше было нечего, и гусеница уснула. Проснулась она от того, что у нее ужасно чесалась спина. Тогда гусеница стала тереться о стенки кокона. Терлась, терлась, протерла их насквозь и вывалилась. Но падала она как-то странно, не вниз, а вверх. И тут гусеница на том же самом лугу увидела ту же самую девочку. «Какой ужас!» – подумала гусеница. «Пусть я некрасива, это не моя вина, но теперь все узнают, что я еще и обманщица. Дала честное гусеничное, что меня никто не увидит, и не сдержала его. Позор!» И гусеница упала в траву. А девочка увидела ее и сказала: «Какая красивая!» «Вот и верь людям!» – ворчала гусеница. «Сегодня они говорят одно, а завтра совсем другое». На всякий случай она погляделась в каплю росы. Что такое? Перед ней незнакомое лицо с длинными-предлинными усами. Гусеница попробовала выгнуть спинку и увидела, что на спинке у нее появились большие разноцветные крылья. «Ах, вот что!» – догадалась она. «Со мной произошло чудо, самое обыкновенное чудо. Я стала бабочкой. Это бывает». И она весело закружилась над лугом, потому что честного бабочкиного слова, что ее никто не увидит, она не давала. Хворостина. Все ветки на дереве давно уже зеленели, только одна оставалась черной и голой, будто никакой весны и не было. Сел на нее дятел, постучал клювом и сказал: «Так-так, абсолютно сухая ветка». Проснулась ветка от его стука и ахнула: «Батюшки, никак уже лето, неужто я весну проспала?» «Засохла ты», — прошелестели ветки соседки. «Хоть бы ветер тебя поскорее сломал или человек срубил, а то ты все дерево портишь». «Ничего», — ответила ветка, — «скоро и я зазеленею». «Слыханное ли дело, чтобы среди лета почки раскрылись?» – заворчали ветки соседки. «Весной надо было зеленеть, весной!» «Если я собираюсь зеленеть, значит, я не совсем сухая», – ответила ветка. «Хворостина ты!» рассердились соседки. Палка, дубина, чурка, полено, коряга. Говорите, что хотите, сказала ветка, а я все равно оживу. Но ее твердые почки так и не раскрылись. Никого она не накормила, не спрятала в тени, не приютила в листве, не цвела она и не пускала по ветру крылатые семена. Осенью листья на ветках пожелтели, и ну, летать, кружиться. Ветки соседки заснули. Теперь они и сами стали черными, голыми. Сухая ветка ничем от них не отличалась. Даже дятел, как ни в чем не бывало, сел на нее и спросил, «Чего не спишь? Давай спи, набирайся сил до весны». И тут он узнал ее. «Что же это я делаю? Хворостине о весне говорю. Так не бывает, чтоб сухая ветка снова ожила». Вспорхнул и улетел. А ветка выпрямилась и сказала, «Поживем, увидим». Пришла зима. Упали снежинки на ветку. Укрыли каждый сучок, каждую почку, заполнили каждую развилку. Стало ветке тепло и тяжело, словно от листьев. Мороз, иголочки инея выросли на ветке, окутали ее со всех сторон. Ветка так и засверкала в лучах морозного солнца. Что ж, подумала она, оказывается, не так уж плохо быть сухой веткой. Потом наступила оттепель, на ветке повисли капли. Они переливались, блестели, падали одна за другой, а ветка всякий раз приподнималась и вздрагивала, словно живая. И снова снег, и снова мороз. Долгая была зима. Но вот поглядела ветка вверх, небо теплое, голубое, поглядела вниз, под деревьями черные круги. Растаял снег, появились откуда ни возьмись прошлогодние листья и давай носиться по лесу. Видно, решили, что опять их время пришло. Ветер утих, и они угомонились. Но заметила ветка, что они и без ветра шуршат потихонечку. Это из-под них травинки вылезают. Травинки вылезали поодиночке, а листва на дереве распустилась вся сразу. Проснулись ветки соседки и удивились. Ишь ты, хворостин-то за зиму не сломалась, видать, крепкая. Услышала эта ветка и загрустила. Значит, я и вправду хворостина. Значит, ничего у меня не получится. Хоть бы срубил меня человек, бросил бы в костер. И она представила себе, как загорится костер, как вспыхнут на ней языки огня, словно большие красные листья. От этого ей стало тепло и немножко больно. Тут на нее сел дятел. «Привет, привет! Как здоровье? Не беспокоят ли жучки-короеды?» «Дятел, дятел!» – вздохнула ветка. «Опять ты все перепутал. Сухую ветку за живую принял». «Какая же ты сухая!» – удивился дятел. «Ты просто разоспалась? Другие вовсю зеленеют, у тебя только-только почки раскрылись. Кстати, куда девалась хворостина, которая тут торчала?» «Так это же была я!» – обрадовалась ветка. «Перестань говорить глупости!» – сказал дятел. «То была абсолютно сухая ветка. Чего-чего, а живую ветку от сухой я уж как-нибудь отличу. Я же все-таки головой работаю». Злое утро. Лес просыпается, шелестит, журчит, шумит. Доброе утро, доброе утро, доброе утро. Просыпаются и волчата у себя в норе. Доброе утро, мамочка, доброе утро, папочка. Родители хмурятся. Они всю ночь рыскали по лесу, никого не загрызли и очень сердиты. «Утро не всегда бывает добрым», – ворчит мама-волчица, «потому-то порядочные волки по утрам спать ложатся». «Щенки!» – злится папа-волк. «Лучше б вы меня укусили, чем говорить такие слова. Доброе утро! Разве так должны встречать друг друга порядочные волки?» «А как, папочка, мы не знаем», – скулят волчата. Папа-волк подумал, подумал и рявкнул. «А вот как! Злое утро, дети!» «Злое утро, папочка! Злое утро, мамочка!» – радостно подхватывают волчата. И так они весело визжат, крича эти страшные слова, что родители не выдерживают. «Доброе утро, малыши! Доброе утро!» Аист и соловей. Эту сказку услышал в Хорезме один мой знакомый, а я решил пересказать ее вам. Было время, когда птицы не умели петь. И вдруг они узнали, что в одной далекой стране живет старый мудрый человек, который учит музыке. Тогда птицы послали к нему аиста и соловья. Аист очень торопился. Ему не терпелось стать первым в мире музыкантом. Он так спешил, что вбежал к мудрецу и даже в дверь не постучался, не поздоровался со стариком, а изо всех сил крикнул ему прямо в ухо: «Эй, старикан, ну-ка, научи меня музыке!» Но мудрец решил сначала поучить его вежливости. Он вывел аиста за порог, постучал в дверь и сказал: «Надо делать вот так». «Все ясно», — обрадовался аист. «Это и есть музыка». И улетел, чтобы поскорее удивить мир своим искусством. Соловей на маленьких крыльях прилетел позже. Он робко постучался в дверь, поздоровался, попросил прощения за беспокойство и сказал, что ему очень хочется учиться музыке. Мудрецу понравилась приветливая птица, и он обучил соловья всему, что знал сам. С тех пор скромный соловей стал лучшим в мире певцом. А чудак аист умеет только стучать клювом, да еще хвалится и учит других птиц. «Эй, слышите? Надо делать вот так, вот так. Это и есть настоящая музыка. Если не верите, спросите старого мудреца».